Она цветет в соседнем дворе, и в ее кроне тоже поют птицы. А ночью там разоряется соловей. Чем выше поднимается солнце, тем громче поют птицы. Такие перегонки звука и света. Даже не верится, что зима кончилась. Зима, когда батареи всегда холодные, свет гаснет то и дело, а с продуктами перебои. Не успокоиться, с чего бы это? Только хуже будет. Сейчас никому ни до чего нет дела. Короче, не время. Вспомнит, что я, в конце концов, приезжая. Оттуда. Ираклий поворачивает голову и смотрит на меня, и пепел с его сигареты падает на подушку между нами. Разве когда-нибудь? Разве кто-нибудь? Ну вот, не хватало еще поссориться. Никогда и никто, что ты? Ну пусть пока будет все как есть. У тебя каждую неделю командировки. Ты уже пропах этим самолетом. Знаешь, там в салонах какой-то особенный запах. Видишь? И тебя словно отсекает от остального мира, и ты уже часть чего-то другого. Да-да, замечал, знаю. Дорогая, на всякий случай, мало ли, телефоны опять не будут работать, или еще что, я приду, а тебя нет дома. Кто-то в городе всегда должен быть в курсе, где ты и что. Ну, конечно, дочь, это самое надежное. Возле ступенек веранды раздается тихий стук и позвякивание. «Слышишь?» — говорит Ираклий. «Это твоя Маро». «Моя Маро». И я думаю, что по-настоящему все кончится только тогда, когда смуглая Маро перестанет спускаться в город со своими тяжелыми, оттягивающими плечо сумками на перевязи. Проходит еще полгода, и выясняется, что страны, в которой мы только что жили, больше не существует. Такая вот интересная история. Мы есть, а страны нет. Конец географии. И получается, что я без прописки и постоянного места жительства вообще вроде не живу нигде. Но вникать в эту казуистику у меня пока нет времени, потому что город, который на протяжении года кипел на медленном огне, взрывается, словно кто-то подбросил дров. И все становится еще хуже, чем было раньше, потому что теперь брат идет на брата. Сначала это просто два разнополярных митинга в разных концах города. Но проходит несколько месяцев, и оказывается, что все вооружены до зубов. И однажды мы просыпаемся, а кругом война. Оказывается, все так просто. Собственно, война локализована. Место ее действия — опять проспект. И там люди стреляют друг в друга с противоположных сторон, а между ними какие-нибудь 100 метров. То есть вчера еще ничего не было, а сегодня уже война. Вот стреляют из автоматов и гранатометов. Иногда ухает пушка. Бой в центре то гаснет, то возобновляется, но кажется, что он повсюду. Это особенности ландшафта города. Пули из высокорасположенной центральной части перелетают на другой берег реки, в низину. Дома, стоящие лицом к реке, имеют странный вид. По их стенам сверху вниз стекает вино, варенье, разноцветные заготовки на зиму, потому что пули, перелетая через реку, попадают в балконы, иногда залетают в комнаты. Все, кто мог, переехали из этих домов к родным или друзьям, или, на худой конец, к соседям, чьи окна выходят на другую сторону. Правда, от этого не намного легче. Эхо от выстрелов множится, ударяясь о гору, и непонятно, где стреляют. Может, вообще давно пора лечь на пол и не высовываться? Телефоны в моем районе не работают уже 3 суток. Но, по слухам, как раз на том берегу реки они работают, хотя только в одну сторону, на выход. По своей улице я могу идти только вниз, к старому городу. Левее все простреливается с площади и проспекта. Нет, думаю, плевать, пропади все пропадом. Сейчас оденусь и пойду, тут близко. Просто рукой подать. Старый город, мост на другой берег, набережная. 200 метров и дом Киры, моей подруги, а там телефон и хоть какая-то определенность. Спускаюсь в старый город, выхожу на мост, вижу целую вереницу людей. Оказывается, эту дорогу уже прозвали «дорогой жизни». Через нее отсеченная войной часть города поддерживает связь с остальным миром. К тому же на той стороне работают пекарни, и можно достать хлеб. Люди идут быстро, не оглядываясь. Вчера здесь 2 ранило шальными пулями, залетевшими из центра. Выхожу на набережную и понимаю, что все расстояние до Кириного дома простреливается. Вот тогда-то я и вижу разукрашенные вареньем стены домов. Малодушно прячусь за ближайшее дерево. Что делать? Поворачивать назад? Или пронесет? Вон, Идут же люди. Я набираю побольше воздуха в грудь и бегу до соседнего дерева. Их тут много посадили вдоль набережной.